Глава 36. Ренат. Есения потрясала меня своей чуткостью, способностью сопереживать и так глубоко страдать. Я понимал, что рою ей своими руками яму, глубже которой только смерть. Понимал и все равно рыл. Глядя в ее голубые глаза, я потерял ориентиры. Больше не мог отстраняться и быть холодным, когда ей так плохо. Ведь моя рана после потери Валерии едва зажила. Я прекрасно понимал, что Сеня испытывает. Держалась она, как воин на поле боя, которое ему не перейти. Плакала тихо, в основном в подушку, или роняла слезы на обветренные щеки, стараясь скрыть от меня лицо. В самолете я решил для себя, что брошу затею с ребенком и продолжением рода. Поговорю с дедом, когда приеду, признаюсь во всем, а потом отпущу Есению. Так будет легче всем». Плевать на обещания. Намеренно делать больно другим я не намерен. Я думал, что так, кто согласится продать свое тело, никогда не сможет любить. А Сеня сможет. Чисто и искренне. Я не ее герой. Нельзя допустить даже мысли, чтобы ей понравиться. Но теперь все усложнилось. Я не мог притворяться скотом и быть неотесанным чурбаном, коим не являюсь. Не мог. Теперь, после брошенного обещания Андре оберегать Есению, я окончательно запутался. Не отдам ее никому, не смогу, и жить так хочется, как никогда раньше. Может, согласиться на операцию, переступить через страхи, упорство, начать с новой страницы, если мне суждено пережить работу хирурга, а нет, уйти тихо. Есения расслабилась под моими ладонями, а я, чем больше массировал ее мышцы, тем больше погружался в личную темень. От ее искренней дрожи и густого возбужденного дыхания меня начало колотить, но я упорно разминал ее идеальное тело. Когда она выгибалась навстречу прикосновениям, я прикрыл глаза и втягивал носом воздух. И мне было мало. Перевернув жену на живот, мял голени, затем ягодицы и перешел на спину. Хотелось склониться и провести языком вдоль узелков позвоночника. Но я держался, потому что понимал, ей нужен отдых и покой. Она измучилась и сама не понимает, к чему это может привести. Зато я понимаю. Недосыпание, отсутствие отдыха и нормального питания. И получите в комплекте к горю смертельную болезнь, вроде опухоли. Сеня должна научиться хранить себя во имя наших детей. Я не допущу, чтобы она себя мучила. Как же она перенесет мою смерть, если едва шевелится сейчас, после гибели друга, а не любимого? У меня был выбор. Стать подонком в ее глазах, сделать ребенка и исчезнуть. Но будет ли она любить малыша после этого? Я помню ужас и ненависть в ее глазах, когда перегнул и чуть не сорвался. Не могу так больше». Кроить нежное сердце, когда ему и так больно, совсем бездушно. Я же так никогда не отмоюсь от грехов, не прощу себя. Или другой выбор — раскрыть сердце, позволить себе и ей любить, наслаждаться жизнью до последнего дня, сколько бы нам ни отмерили. Но тогда Есении будет 100 крат больнее. Я не мог такое выбрать». Не мог, потому что за последний год полной печали в эти дни впервые почувствовал себя нужным и живым. Плечи у Есении были напряжены, я выделил им много времени. Поглаживал, пощипывал, глубоко разминая, но старался не причинять боли. Жена постановала хрипло, подрагивала и покрывалась пупырышками, пока тихо не засопела, отдавшись моим ладоням. Она спала, пока мы летели домой. А я еще долго гладил и успокаивал разогретую кожу. Лежал рядом и, уперев локоть в кровать, прислушивался к размеренному дыханию и стуку ее сердца. Почувствовав, что Сеня слишком остыла, я перевернул ее на бок, к себе лицом, и завернул девушку в покрывало, как в кокон. «Прости меня», — сорвалось с губ. «Валерий, я должен тебя отпустить». Сеня завозилась во сне, замычала что-то, и я разобрал в веренице слов одну фразу. «Не уходи, Ренат». Пришлось встать. Осторожно, чтобы не разбудить девушку. Запереться в уборной и, глядя на себя в зеркало, долго грызть кулак, чтобы не заорать. Я жить хочу. Да, хочу. С ней, с купленной женой, которую смогу любить и ценить. Оберегать ее хочу, но как это, мать вашу, сделать с опухолью в башке? Издевательство. Я долго не выходил, не мог совладать с эмоциями. Нервы натягивались, будто струны, и рвались наружу ядреными ругательствами. Это не истерика. Нет, это крик о помощи. Боже, дай мне немного больше времени. Прошу. Умоляю. Я знаю, что не заслуживаю, но она... Она ведь заслуживает. Чистая, добрая, отзывчивая. Моя. Девочка. Через несколько часов мы выгрузились в аэропорту и поехали домой в сопровождении охраны. Я мрачно молчал. Сеня сонно клонилась к моему плечу, и, притягивая ее к себе, я вдыхал аромат шелковых волос и преодолевал внутреннюю боль. И Сеня верит, что у нас все получится. А я знаю, чем все закончится. «Спасибо тебе», — сказала она, когда мы въехали в город, и вечерние огни раскрасили родные улицы. «За что?» — поцеловав ее висок, переплел наши руки. Когда умерла бабушка, никто не нашел для меня слов поддержки. Отец скупо посочувствовал, а мать даже не обняла, хотя мне это очень нужно было. Мне тогда было очень плохо. И сейчас плохо, но я знаю, что не одна. Сеня подняла на меня ясный взгляд. За это спасибо. Пригладив ее локоны, что завелись у щеки, я поцеловал ее в губы и прошептал. «Ты обновила меня, Сеня. Дала слабую, но надежду, что все еще может быть. Это тебе спасибо. Мы ведь друг друга почти не знаем. Разве так бывает?» «Что именно?» Она задумалась, прикусила губу и мотнула головой. «Ты мне нравилась и на фото. Почему бы и нет, если ты об этом?» Жена слабо кивнула и краснея посмотрела в окно, а потом вдруг спросила. «Почему ты тогда ушел?» Неприятно затянуло в груди, затылок ужалило болью. Я даже дернулся от неожиданности. «Только не сейчас, пожалуйста». «Не хотел тебя ранить», — сказал, отдышавшись, потолок. «А где ты был?» Стало еще тяжелее дышать. Я потянулся к ручке и открыл окно. Втянул ноздрями прохладный воздух. «Не хочешь говорить?» — подтолкнула жена. «Мне хотелось побыть одному». С трудом выдавил вранье и увел глаза в сторону. Казалось, что Сеня читает меня как книгу. «Понимаю». Она вдруг забрала руку из плена моих пальцев и зябко потерла плечи. «Да, в Европе сейчас теплее значительно. Я обнял ее и, прижав к себе, пытался отдать весь жар моего тела, будто это могло оправдать меня, исправить единственную ошибку, о которой я очень теперь жалел. «У тебя есть лошади?» — поинтересовалась Сеня. «Да, много. Приедем, я все покажу. Тебе понравится». У бабушки был заводик коз, но всех их забили после ее смерти, некому было заниматься. Отец решил, что производство молока — убыточное дело, но в итоге вложился в ценные бумаги и вообще прогорел. «Жаль», — протянул я и, поймав удивленный взгляд жены, добавил. «Коз, конечно». «Я так плакала тогда». Тихо и безжизненно бросила Сеня и спрятала лицо у меня на груди. «Я, наверное, проклята. Все, кого я люблю, уходят». Холод сковал лопатки и царапнул вдоль спины. Прошелся лезвием по старым ранам. «Ты ведь теперь не уйдешь?» Есения сонно хлопнула глазами и, подложив ладошки под щеки, прилегла на мои колени. Полчаса дороги и дикой внутренней боли выпили меня до дна. Когда машина остановилась, я не сразу разбудил жену. Сидел и не мог пошевелиться. Мне было хреновее, чем в тот день, когда я узнал, что смертельно болен. Как ей признаться? Как быть честным? И я не нашел ответа, потому что его нет».